сухиничах были видны следы поспешного бегства фашистов. На улицах валялись брошенная техника, горы боеприпасов. Во дворе, где квартировал фон Гильс, находилась новенькая легковая машина. Немцы в 6 километрах южнее города организовали прочную оборону. К вечеру в штаб фронта повалили корреспонденты, известные писатели. Некуда было деваться, пришлось отмечать успех нового соединения. Как же взят такой важный железнодорожный узел, да еще без крови? Словом, был повод хотя бы немножко расслабиться. В железнодорожной столовой был накрыт стол. Стараниями Ильи Эренбурга и Лобачева нашлись и горячительные напитки. У стола хлопотали 2 симпатичные девушки. Поначалу они растерялись перед наплывом именитых гостей, а потом притащили из соседних домов стулья, чашки, тарелки, ножи, вилки. Пока собирались гости, Рокоссовский дал ряд распоряжений Малинину, проверил, как выполняется приказ по нейтрализации артиллерийских точек противника, из которых велся огонь по городу. Когда он вошел в столовую, его встретили аплодисментами. В хорошо подогнанной форме генерал-лейтенанта, высокий, стройный, с улыбающимися синими глазами, он выглядел сегодня моложе своих 45 лет. Держался он просто, естественно, как человек, не умеющий подделываться под чьи-то вкусы и настроения. На его мужественном, обветренном войной и морозами лице отражалось все, чем он жил в эту минуту. Удовлетворение от того, что он сегодня сделал для освобождения города. Ему было лестно находиться в обществе этих людей. Он занял в центре стола отведенное для него место и сразу же подчинился общему настроению. Поднимал тосты, смеялся, рассказывал анекдоты, улыбался женщинам, которые тянулись к нему, как бабочки на свет. Он чувствовал себя своим среди этих ярких, интеллигентных людей. Веселое настроение не покидало Рокоссовского до тех пор, пока он не переговорил со знакомым газетчиком Кудреватых. — Вы что-нибудь узнали об Андрее Белозерове? — спросил генерал. — Да, узнал, — ответил Кудреватых. — Он жив? — Говорят, жив. — Где он? — В НКВД мне дали справку, что Андрей Белозеров находится под следствием. — В чем его обвиняют? — Они мне об этом не сказали, сославшись на тайну следствия. Где-то рядом разорвался снаряд, и в столовой со звоном посыпались стекла. Застолье оборвалось в самый разгар душевных бесед. Гости засуетились, смущенно стали прощаться, будто стыдясь своей торопливости, и быстро разошлись. Потерпев поражение под Москвой, немцы не потеряли обороноспособности. Они продолжали перебрасывать войска с запада и укрепляли оборону. Ее основу составляли опорные пункты, расположенные в селениях или в рощах. Промежутки между ними минировались, простреливались, усиливались проволочными заграждениями. Под домами строились блиндажи с бойницами для широкого обстрела. Танки закапывались в землю и представляли собой артиллерийско-минометные точки. В начале февраля поступила директива фронта. Она требовала, удерживая прочно Сухиничи, наступательными действиями продолжать изматывать противника, лишая его возможности прочно закрепиться и накапливать силы. Эта директива застала командарма на КП в Сухиничах. Она вызвала у него сомнения, но он никому об этом не сказал и поехал обследовать войска, пытаясь разобраться в причинах слабой эффективности нашего наступления. Вернувшись из войск, он поделился своими впечатлениями с коллективом управления армией. Рокоссовский пришел к выводу: в сложившейся обстановке мы не в состоянии достичь решающего успеха в наступлении. Своими мыслями он решил поделиться с командующим фронта Жуковым. — Ну, выкладывай, что у тебя наболело, — — сказал командующий фронтом, когда Рокоссовский прибыл на КП, который располагался в лесу на окраине села в доме лесничества. Жуков, заложив руки за спину, мерил тяжелыми шагами конференц-зал лесничества и, нахмурив брови, приготовился слушать командующего армии. Рокоссовский, облокотившись одной рукой на трибуну, стоял у стола и следил за выражением лица своего непосредственного начальника. — Что молчишь? — Говори, — сказал Жуков, повернувшись к командарму. — Георгий Константинович, — начал осторожно Рокоссовский, — мне не совсем понятно, как можно изматывать противника наступательными действиями, лишая его возможности прочно закрепиться и накапливать силы. А точнее можно? Противник заранее подготовил оборонительные рубежи и уже основательно на них закрепился, — продолжал Рокоссовский. Гитлеровская Германия не связана военными действиями на Западе, и помешать накапливать ей силы за счет переброски войск мы никак не можем. Наша армия такими средствами не располагает. Так-так, с раздражением в голосе произнес Жуков. Изматывая противника, мы будем больше изматывать себя, сказал командарм и пристально посмотрел на Жукова. Почему? Жукову показалось, что в словах Рокоссовского звучит неприкрытый вызов его директиве. Одно дело изматывать противника оборонительными действиями, добиваясь уравнивания сил. Но чтобы изматывать его наступательными действиями, когда соотношение сил не в нашу пользу, я этого понять не могу. — Как это не в нашу пользу? — остановился Жуков напротив Рокоссовского. Он окинул его острым взглядом и после паузы сказал: — По количеству дивизий мы его превосходим, но по качеству отстаем. Рокоссовский подошел к заранее вывешенной им карте и, вооружившись указкой, продолжил. Здесь нанесены полки и дивизии, которые занимают оборону на нашем участке. Численность личного состава немецких дивизий в 8-10 раз больше, чем наших. Разведка докладывает, что из дивизий немцев, понесших большие потери, весь рядовой и командный состав передается для укомплектования других соединений, а командование и штабы выведены в тыл для нового формирования. — Ты предлагаешь учиться у фашистов? — Разумному учиться не грех и у противника. — Ничего себе предложение! — А мы что делаем? — сказал Рокоссовский, и когда Жуков повернулся к нему лицом, добавил: — Продолжаем изматывать свою терпеливую пехоту. В наших подразделениях не только мало солдат и командиров, но не хватает пулеметов, артиллерии, а о танках и говорить нечего. На Сухиничскую операцию я наскреб всего лишь десяток машин. — Ну и что же предлагает твоя умная голова? С плохо скрываемой иронией спросил командующий фронтом, продолжая расхаживать по комнате. Несостоятельность наступательной затеи очевидна. Она выгодна только противнику. Рокоссовский положил указку и подошел к столу. Вместо бесцельного наступления надо использовать отвоеванное у противника время на подготовку войск к предстоящей весенней операции. Для этого надо перейти к прочной обороне и пополнить войска личным составом и техникой. — Ты представляешь, какие трудности переживает страна? — повысив голос, спросил Жуков. — Где мы это все сразу возьмем? Вот поэтому спешить не надо. Война только начинается. До этого мы, выходит, не воевали, — покраснел Жуков. Константин Константинович, вместо того, что ты тут наговорил, надо подумать о том, как выполнять задачу, поставленную фронтом, ставкой и генеральным штабом. Что ж, я высказал свое мнение и при нем останусь, — совершенно искренне сказал Рокоссовский. А что касается директивы фронта, то я ее обязан выполнять. — Вот и договорились, — произнес на прощание Жуков. Когда командарм возвращался в Сухиничи, настроение у него было никуда не годным. Его мучила совесть, что не смог ничего доказать Жукову, хотя очевидность его доводов была несомненной. Машину мотало, трясло на снежных сугробах, и будто в такт этой тряски метались мысли Рокоссовского. Почему Жуков не хотел понять меня? Или он думает, что я вышел со своими предложениями, чтобы показать себя и высказать несогласие с директивой? Тогда он ошибается. Единственная цель моих рассуждений — сохранение сил для последующего разгрома фашистов. Он не имел права отмахиваться от его доводов. Это же абсурд. Сильнейший обороняется, а более слабый наступает, барахтаясь по уши в снегу и служа прекрасной мишенью. Это что? Стратегическая недальновидность Верховного Главнокомандования и Генерального штаба? Неужели Жуков со своим авторитетом не может пойти против мнения Ставки и доказать, что наступление в данной обстановке — грубая ошибка? Теперь другие времена, и Сталин вынужден считаться с военными. Он же мужественно выслушал меня по поводу причин нашего поражения в начале войны. Сколько ни думал, так и не мог он добраться до истинной подоплеки того, почему, как ему казалось, его дельные предложения повисли в воздухе. Выходить с ними в более высокие инстанции у него не было желания. Он и так обжегся, обратившись в генштаб по поводу отвода войск за Истринское водохранилище, и теперь не хотел снова попадать в просак. Чтобы выполнить директиву фронта, но не терять зря людей и технику, командарм 16-й армии нашел и здесь оригинальное решение — наносить удары последовательно то по одному, то по другому опорному пункту, создавая для этого превосходство в живой силе и технике. В штабе армии имелись проверенные данные, что немцы собираются всю зиму отсиживаться в обороне и по приказу Гитлера готовиться к весенне-летнему наступлению. Это развязывало руки. Можно было маневрировать армейскими силами, не слишком оголяя остальные участки. На правом фланге армейских позиций на первой такой операции присутствовал командарм. Ночью на господствующей высоте в густом осиннике был оборудован НП-дивизии, штурмующий опорный пункт противника. Начинался новый день. На рассвете клубилась поземка, холодный ветер продувал насквозь. В темноте саперы проделали проходы для танков и обозначили их вехами. Пехота заняла исходные позиции. После артподготовки по приказу командира дивизии Кирюхина пошли танки и пехота. Отдельные орудия, заблаговременно пристреленные по целям, уничтожали ожившие огневые точки. К обеду опорный пункт в селе Попково был взят. Во второй половине дня при поддержке авиации немцы попытались контратаковать, но завязли в снегу и были сразу же уничтожены. Противовоздушная оборона сбила 6 самолетов противника. Командование и штаб армии убедились, что тактика наступательных действий выбрана правильно, большой успех при минимальных потерях. На очереди были другие опорные пункты, к штурму которых готовились соединения. 8 марта командарм с группой офицеров побывал в частях, готовящихся к боевым действиям, и к вечеру на аэросанях вернулся на КП. Здесь уже царило оживление. Командование фронта готовилось к семейному ужину по случаю женского праздника. По этому случаю начальник тыла достал где-то 3 бутылки шампанского. К Казакову, который был заранее назначен тамадой, приставал Малинин. — Вася, ты мне скажи откровенно, как ты будешь разливать 3 бутылки шампанского на добрый десяток здоровенных мужиков? Разолью, не беспокойся, тебя не обижу. В разговор вступил Рокоссовский. Как-то Илья был виночерпием на Перу, — говорил он. Взяв кувшин с вином, он, обращаясь к присутствующим, спросил. — Эй, народ! Как бы вы хотели наливать вино? По-божески или по-человечески? По-божески, по-божески! — кричали со всех сторон. Илья обошел присутствующих, — продолжал Рокоссовский, — налил им вино в бокалы, кому каплю, кому полбокала, кому чуть больше, а кому и вовсе полный. Разлив все вино, он отошел в сторонку. — Илья, ты с ума спятил? Мне досталась 1 капля? Что ты сделал? — возмутился Петр. — Петр, народ велел наливать бокалы по-божески. А ведь Бог не всем одинаково отпускает. Одному он дает много, другому мало, третьему еще меньше. Как Бог дает, так и разливаю. Под общий хохот Малинин спросил. — Вася, ты сколько мне нальешь? — По-божески, Миша, по-божески, — рассмеялся Казаков. Только утих смех, и Рокоссовский взял ручку, чтобы подписать приказ об итогах первого штурма опорного пункта, как его оглушило ударной волной и отбросило на середину комнаты. Он лежал на полу и побелевшими пальцами судорожно сжимал ручку. Затем, едва разлепив губы, спросил, что случилось. У окна разорвался снаряд. — ответил нагнувшийся над ним Лобачев. — Малинин говорил по телефону. — Срочно, врача! — Нет, больше не пострадал никто. Эти слова Рокоссовский услышал отчетливо, но вдруг тело ослабло, стало каким-то невесомым. Ему казалось, что он парит в воздухе и куда-то улетает. Он сделал движение рукой. Другая ему не подчинялась, чтобы зацепиться за что-нибудь и задержаться. Но полет продолжался. На мгновение он увидел Малинина, Казакова, Лобачева. Он с удивлением смотрел на них и не слышал слов, только видел, как шевелились их губы. Он попытался что-то сказать, но не смог, не поворачивался язык. Перед его глазами завертелся потолок и постепенно уплыл куда-то вдаль. Вдруг все прояснилось, и он увидел отца, мать, сестер, жену, дочь. Перед его глазами прошла целая галерея родных лиц. К Рокоссовскому бросились друзья, положили его на диван, сняли окровавленный китель. Хирург армии Воронцов, оказывая первую помощь, ответил присутствующим. Командарм тяжело ранен. Осколок ударил по позвоночнику, прошел между ребрами, пробил легкое. Его необходимо немедленно оперировать. Надо везти в Козельск. Здесь ничего сделать нельзя. — О, матка боска! — бредил Рокоссовский. — Уже близко. Пусть Малинин позвонит вечером. Когда и куда? Казаков. Рокоссовский очнулся, когда его несли на носилках в машину. — Это все? — мелькнула у него мысль. — Нет, нет, я должен жить. Из Козельска после сложной операции командарма по указанию Жукова на самолете доставили в Москву.